все дети таковы». Гай помедлил. «Забавно, какие мелочи сохраняются в памяти». У нее была книга детских стишков, которую мы без конца перечитывали. Некоторые стихи ее очень расстраивали, особенно стишок о старой голодной собаке матушки Хабборд. В конце концов, мне пришлось нарисовать в книге две косточки и приписать, без позволения автора, другую концовку. Что это был за стишок? Я теперь не помню. Враль. Постарайся вспомнить. Я напомню начало. Старая тетушка Хабборд заглянула в кухонный шкаф, где хранилась косточка для бедной собачки. Но, как ни грустно, в шкафу было пусто, и осталась голодной собачка. Она взглянула на него, ожидая продолжения. Смущенно улыбнувшись, Гай продолжил. В магазин сходила тетушка Хабборд и купила свиные котлетки. Угостила собачку, а собачка вильнула хвостом и сказала: «Ух, как вкусненько!» Клодия рассмеялась. Литературным шедевром это, конечно, не назовешь, но цель была достигнута. Аннушка успокоилась, продолжал он. Правда, после этого она усвоила, что позволительно что угодно писать и рисовать в книгах. Важно было начать. А потом его уже не нужно понукать. Он рассказал ей о том, как они отдыхали у моря, где он учил Аннушку плавать, о том, как он учил ее кататься на лыжах, и как она его поначалу оскандалила. Принесли шоколад и сандвичи. И Гай, хотя и утверждал, что не хочет есть, съел гораздо больше, чем она. Однако он по-прежнему время от времени посматривал на часы. Клодия молила Бога, чтобы Гаю удалось поспать и хотя бы на короткое время позабыть о своих страхах. Если бы он сейчас просто закрыл глаза... В конце концов, она пустилась на маленькую хитрость. «Мне надо в туалет», — сказала она, и, тихо закрыв за собой дверь, несколько минут сидела на краешке ванны. Потом спустила воду, на минуту открыла кран и очень осторожно вернулась в комнату. Ее уловка сработала. Гай спал. Она потихоньку, чтобы не разбудить его, прилегла на кровать. Часы показывали 6:40. «О, Боже, пусть она вернется поскорее. Пусть с ней все будет в порядке. Пусть с ней не случится ничего хуже головной боли с похмелья». Она не собиралась засыпать, но удерживать открытыми отяжелевшие веки становилось все труднее. Когда, наконец, зазвонил телефон, Клодия сразу же проснулась. «Да?» Гай тоже проснулся и насторожился. «Большое спасибо», — сказала она в трубку, почувствовав безмерное облегчение. «Да, я передам ему. Аннушка поднимается на 3-й этаж», — сказала она, обращаясь к Гаю. Он на секунду закрыл глаза, как будто без слов возблагодарил небо, хотя едва ли умел делать это. Потом метнулся к двери. «Я ее убью! Гай!» Бесполезно. Он выскочил в коридор, оставив дверь нараспашку, а Клодия в напряженном ожидании осталась сидеть на кровати. Не прошло и секунды, как она услышала его голос. «Кто это такой, черт возьми? Где ты была?» «Неужели?» Клодия подкралась ближе к двери. Он стоял возле самой двери, откуда-то из глубины коридора послышался жалобный голосок. «Папа, прошу тебя!» «Прошу прощения, сэр», — послышался чей-то голос с заметным американским акцентом. то он был